Мир вам, братья, сестры, друзья! Господь благословенный день создал для своей славы. Будем сегодня с вами читать Евангелие от Иоанна с 35 стиха. И Иисус здесь идет в разговор с книжниками, фарисеями, с народом Божьим о том, что Он хлеб жизни. И вот с 35 стиха Иисус сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Ибо я, но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день». Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб, сшедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я шел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою». Вот такой замечательный отрывок Господь благословил сегодня прочитать нас с вами. И мы видим, здесь идет разговор Иисуса с иудеями, которые его окружают. И он им говорит: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, то есть и верующий в меня не будет жаждать никогда». То есть Иисус говорит, что те, кто приходят ко мне, никогда не будут нуждаться, потому что хлеб жизни – Иисус, Он вечный. Да, и дальше Он говорит: «И тот, кто уверует в Меня, не будет жаждать вообще никогда». А дальше Он говорит такие слова: «Но я сказал вам, что вы видели Меня и не веруете». То есть иудеи пришли к Иисусу и не веруют Ему. И они не получают этого хлеба. И сегодня многие люди не приходят к Иисусу, не желают прийти к Иисусу и не хотят прийти к Нему. А те, кто приходят, иногда веруют, а иногда не веруют. И вот здесь мы видим две таких истины, что нужно прийти к Нему и уверовать. Иногда люди приходят ко Христу и думают, что, ну, я знаю Христа, и этим все сказано. Но Христос подчеркивает, что приходящий ко мне не будет алкать, а верующий в меня не будет жаждать вовек. То есть никогда. И дальше он говорит: «Все, что дает мне Отец ко мне, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Иисус на протяжении всего хождения по земле, всего своего служения об этом говорит, что «я пришел творить волю пославшего меня Отца». А воля пославшего его Отца заключалась в том, чтобы Иисус Христос пришел на эту землю, проповедовал Евангелие, и конец его жизни заключался в том, чтобы принести себя в жертву за грехи всего человечества на Голгофском кресте и быть распятым, воскреснуть в третий день и воссесть одесную Господа нашего. И он об этом говорит: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить мою волю, но волю пославшего меня Отца». И дальше он подчеркивает и говорит: «Воля пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить». Христос так и делает. Он ходит по всей Иудее, Самарии, Десятиградии, Галилеи. Он ходит и говорит, и проповедует о Царстве Божьем. Он это делает. «И воля пославшего меня Отца есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Друзья мои, вот воля пославшего Отца Иисуса Христа заключалась в том, чтобы посредством жертвы Иисуса Христа мы имели спасение. Посредством веры в Него имели жизнь вечную. И видя и приходя к Нему, к Иисусу, мы имели хлеб. И дальше вот написано: «Возроптали на Него иудеи, потому что я есть, Он говорил, я есть хлеб жизни, сшедший с небес, и стали говорить о земном». Многие люди и сегодня говорят о земном. Кто такой Христос? Многие люди сегодня впадают в различные искушения, в различные ереси, подчеркивая, что да, Христос – это обычный человек, Христос – это Дух, Христос – это тот. Нет, Христос – это Господь, и Христос был человеком из плоти и крови. Так написано в Слове Божьем, и Он сегодня нам говорит: верите в Меня, желаете прийти ко Мне, приходите ко Мне, Я дам вам пищу, духовную пищу. А если поверите в Меня, то Я дам вам не только духовную пищу, но и жизнь вечную. И это сегодня говорит Христос каждому из нас. И пусть Господь благословит нас услышать эти слова, прийти к Нему и поверить в то, что Он и есть хлеб жизни, в то, что Он и есть Мессия, Царь царей, Тот, который пришел для того, чтобы не судить этот мир пока, но спасти его. И Он выполнил свое предназначение. Он выполнил волю Отца Небесного. И Он сегодня придет второй раз для того, чтобы уже судить. И Христос об этом говорит здесь, в этом отрывке, что «Я пришел, чтобы не погубить, но спасти». И Он спас. И Он спасает сегодня. Но весь вопрос к тебе, ко мне. Готов ли я прийти к Иисусу? И готов ли я принять Его и уверовать в Него? И пусть Господь благословит нас в этом дне думать об этом, размышлять и сделать правильные шаги для себя, для своей жизни. Прийти к Иисусу, поверить в Него и иметь жизнь вечную. И да будет благословенно каждое сердце каждого из нас. Аминь.